Глава 51. Помощница. Этим вечером Кира шла домой с гудящей головой. Целый день ее не отпускали мысли после разговора с братьями Саркисян. И так вертела в мозгу слова Баграта и эдак, и чем больше вертела, тем сильнее злилась. «Тебе самой от этого хорошо или не любишь?» — долбили сознание брошенные им вопросы. «В том-то и дело, что не было ей хорошо после того, как разругалась с Ливоном. Именно потому, что любила». У них только-только начали налаживаться отношения, и Кира грешным делом пустила в сердце мысль. Может, правда изменился? Может, стоит дать второй шанс? Стоило так подумать, и тут эта выходка с Пантелеевым, а потом контрольный выстрел в виде невесты. Она третий день никак не могла прийти в себя после признания Ливона. Ну, каков нахал! Значит, ей даже в кино нельзя сходить без того, чтобы он не устроил сцену, а ему при этом можно спокойно оставаться помолвленным. Где в этой жизни справедливость? Умом она, конечно, все понимала. Баграт прав. Ливон, скорее всего, не стал бы разводить пиететы с невестой, заподозрив он ее в измене. И с Кирой не повел бы себя так жестоко год назад, если бы не тот глупый случай в Питере. Она все понимала, да, а сердце все равно заходилось от обиды и требовало возмездия, хоть какого-то, хоть малюсенького. Душу немного грело, что Ливон отстаивал ее перед роднёй и даже подговорил братьев, чтобы не попытались ее переубедить. Значит, ему не все равно на нее и ее чувства. Но... Мог бы и раньше сказать про невесту. Мог? Вполне. Мог бы год назад снизойти до объяснений, прежде чем выпроваживать ее с чемоданами. Мог? Еще как. Он вообще все мог. А сделал то, что сделал. «Представь себя на его месте», — увещевал ее сегодня Баграт. Она и представляла много раз. Но ни в одном из самых мрачных сценариев не поступила бы с Ливоном так же. Она не стала бы делать поспешных выводов. Все перепроверила бы. Откровенно с ним поговорила вместо показательного разрыва. Что Ливон о себе думает? Что может выделывать какие угодно фортели, а она, как послушная овечка, будет все сносить и прощать? Фигушки с маслицем он угадал. Не станет она это терпеть. И никакие его родственники не убедят ее в обратном. Кира заходила в подъезд, все еще кипя негодованием. Ее не остудил даже холодный зимний ветер. Ей не терпелось поговорить с сестрой, поделиться чувствами после той встречи с братьями Ливона. Уж она-то ее поймет, поддержит. Поднялась на свой этаж и вдруг приметила на лестничной клетке удивительную вещь — коляску для двух малышей. Не простой, а настоящий мерс среди колясок, если такое сравнение вообще допустимо. Темно-синий трансформер с кожаной обивкой. Она такие видела на одном сайте, стоили как 4 ее зарплаты. Чудное чудо стояло пристегнутым к батарее. Наверняка это Сильчиковых, соседи по лестничной клетке. 3 месяца назад у них появились близнецы после удачного ЭКО. И где только взяли столько денег. Хотела бы Кира купить такую коляску. Насколько бы это облегчило их с Миланой жизни, стало бы куда проще гулять сразу с 2 малышами. Эх, совсем загрустив, она вошла в квартиру. Однако еще в прихожей заметила кое-что странное. В углу стоял мусорный пакет, сплошь заполненный упаковками. Прошла в квартиру и удивилась еще больше. Прямо посреди гостиной стояла детская автоматическая качалка, которой бессовестно дрых Пашка. Вместо старенького стола теперь красовался новый, добротный, деревянный, с круглой столешницей. Милана встречала ее с Каролиной на руках. При этом цвела улыбкой, как майская роза. «Милан, это что?» — спросила Кира, обведя руками комнату. «Ой, что покажу!» — заохала сестра. «Пойдем в спальню. Ливон такой детский комодик прислал, но просто песня. С пеленальным столиком». «Ливон?» — Кира вскинула левую бровь. Медленно обошла с сестрой всю квартиру и провела подсчеты. Комод, детская качалка, стол, стулья, новая стиральная машина, помененные мастерами смесители в ванной и на кухне, микроволновка, тостер. Дальше Кира сбилась, в каждом углу виднелось что-то новое. Кто разрешил Ливону забить их квартиру всеми этими дорогущими вещами? В очередной раз пытается купить прощение. «Коляска на лестничной клетке. Это тоже нам», — важно сообщила Милана. Это оказалось последней каплей. «Да он совсем обалдел», — воскликнула Кира, сжав кулаки. Главное, 2 дня сидел тихо, а как только она ушла на работу, сразу взялся за дело. «А Милана-то хороша». Нет, чтобы отказаться от даров или хотя бы позвонить сестре, посоветоваться. Все взяла еще и спасибо сказала. «Ты что, не могла ему объяснить, что нам ничего этого не нужно?» Кира строго уставилась на сестру. «Он сам не приходил, прислал курьеров», — пожала плечами Милана. «И зачем ты их пустила?» — спросила она с прищуром. «Как зачем?» — округлила глаза сестра. «Не на лестничной же клетке все это оставлять. Ты что? Ты хочешь все это вернуть?» «Конечно». Кира уперла руки в боки. «Ты же понимаешь, что значит эти подарки? Если приняла, значит, простила, что ли? Я не согласна». «Качалку не отдам», — простонала Милана, прижимая к себе Каролину. «Пашка в ней так классно спит». «Сами купим качалку», — возмущенно продолжала Кира. Потом прикинула, сколько она может стоить, и поджала губы. «Не по финансам им такая вещь». «Заработаю», — упрямо продолжила она. «Кир, может, хватит уже?» — воскликнула Милана. «В смысле?» — не поняла она. «Знаешь», — громко вздохнула сестра, «если бы мужик для меня сделал хоть половину того, что делает для тебя Левон, я бы его простила. По-моему, ты перебарщиваешь с обидами». «Вот тебе и поддержка сестры». «Ты это из-за подарков, что ли?» — всплеснула руками Кира. «Это же банальный подкуп». «Да при чем тут вообще подарки?» — фыркнула Милана. «Мужчина-то неплохой. Заботится о тебе, о Каролине. Любит, ответственность хочет нести. Извинился 300 раз, расспрашивает про дочку, беспокоится, замуж тебя зовет. Даже ко мне относится по-человечески. Я уже молчу про то, как он о Пашке печется». «А еще он совсем недавно был помолвлен», — напомнила ей Кира. «А то сестра про это забыл, похоже». «Но он же расстался с невестой», — пожала плечами Милана. «Пришел к тебе, сам признался. Но согласись, поступок. Что тебе еще нужно?» «Мне нужен адекватный и честный мужчина, который будет относиться ко мне с уважением. Это точно не про Левона». Кира думала, уж эти слова затронут сестру. Но не тут-то было. «Он хороший, исправляется», — Милана снова пожала плечами. «И вообще, по-моему, из всех братьев он самый адекватный. Может, ты его уже простишь?» «Да вы что, сговорились все?» — выкрикнула Кира в сердцах, забрала у Миланы Каролину и ушла в спальню.